теперь я расскажу, — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая как собачка лежала у его ног. Зачем она это сделала? Из воскомерия ли? Или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам? Неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух. Ей очень хотелось знать, как-то можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожою. «Знаете, кто жил в том доме?» — спросила бывшая тень. «Нечто прекраснейшее в мире. Сама поэзия. Я провел там 3 недели, а это все равно, что прожить на свете 3000 лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами, уверяю вас. Я видел все и знаю все, это сущая правда». «Поэзия!» — вскричал ученый. «Да-да, она часто живет отшельницей в больших городах. Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то я был еще сонным. Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние. Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и попал в переднюю», — подхватила тень. «Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак, но в отворенную дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы этот свет уничтожил в конец, если б я сейчас же вошел к деве, но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда». «И что ж ты там увидел?» — спросил ученый. «Все. Я расскажу вам обо всем, но, видите ли, я не из гордости, а ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете, я очень бы желал, чтобы вы обращались ко мне на «вы». «Ах, прошу извинить меня, — сказал ученый, — это я по старой привычке. Вы совершенно правы, и я постараюсь помнить это. Но расскажите же мне, что вы там видели?» «Все, — отвечала тень, — я видел все и знаю все». «Что ж напоминали эти внутренние покои? — спросил ученый. — Свежий ли зеленый лес? Или святой храм, или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?» «Все там было, — сказала тень. — Я, однако, не входил в самые покои. Я оставался в передней, в полумраке, но там мне было отлично, я видел все, и я знаю все. Я ведь провел столько времени в передней при дворе поэзии. Но что ж вы видели там? Величавые шествия древних богов, борьбу героев седой старины и игры милых детей, лепечущих о своих чудных грезах?» «Говорю же вам, я был там, следовательно, и видел все, что только можно было видеть. Явись вы туда, вы бы не сделались человеком. А я сделался им. Я познал там мою собственную натуру, мое природное сродство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца. При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих. Но тогда еще я не понимал своей натуры. Меня озарило только в передней. Там я стал человеком, вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах. Между тем я в качестве человека стеснялся уже показываться в своем прежнем виде. Мне нужны были сапоги, приличное платье. Словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище. Да, вам я признаюсь в этом, ведь вы не напечатаете этого. Я нашел себе убежище под юбкой торговки с ластями. Женщина не подозревала, что она скрывала. Выходил я только по вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах. Это так приятно щекочет спину. Взбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, заглядывал в залы и на чердаки, заглядывал туда, куда никто не мог заглядывать, видел то, чего никто не должен был видеть, и я узнал, как в сущности низок свет. Право, я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не было раз навсегда принято считать это чем-то особенным. Я подметил самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей, даже у милых, бесподобных деток. Я видел то, — добавила тень, — чего никто не должен был, но что всем так хотелось увидать — тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах, меня бы читали. Но я писал прямо самим заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где не появлялся такой страх. Все так боялись меня и так любили. Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня, платье у меня теперь вдоволь, монетчики чеканили для меня монету, женщины восхищались моей красотой. И вот я стал тем, что я есть. А теперь я прощусь с вами. Вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома. С этими словами тень ушла. — Как это все же странно, — сказал ученый.